И там меня ожидал огромный и величественный особняк, под стать демоническому роду. И что удивительно, все выглядело так, будто отсюда никто и не уходил. Абсолютная чистота и новизна вещей сразу бросалась в глаза. И несмотря на то, что все вещи были изготовлены явно не в нашем веке, они выглядели так, будто их изготовили только вчера. Исследовав весь особняк, я пришел к выводу, что тут и правда никого нет, а все артефакты, в том числе и тот, который контролирует барьер, мне подчиняются. В особняке остались только две комнаты, которые я еще не посетил, это сокровищница и библиотека. И сначала я пошел в сокровищницу. Входом в нее была огромная, около 5 метров, полностью золотая дверь, которая к тому же была зачарована. Как только я прикоснулся к ней, меня будто обдало легким ветерком, и дверь открылась. «Это просто слишком», – тихо проговорил я, когда вошел в комнату и увидел ее содержимое. Там было огромное количество всевозможных золотых монет разных эпох, драгоценных камней и артефактов. Вся комната размером была около 500 квадратных метров, то есть только она одна занимала где-то четверть всего особняка. Но в этой комнате было кое-что, особенно зацепившее меня. В уголке стояло несколько небольших пьедесталов с разнообразными предметами на них. Подойдя ближе, я увидел сами предметы и удивился даже сильнее, чем при входе в сокровищницу. Клинок Муромаса, клинок Масамуны, Калатбалк, Хрунтинг, Клаимсалас. Читал я название каждого меча, который был на пьедестале и все больше охеревал. Это же легендарные мечи, сила которых почти равна священным механизмам. На следующем пьедестале была книга под названием Гааб. Судя по тому, что она хранилась в сокровищнице и была покрыта множеством защитных барьеров, это было что-то очень важное для рода Гааб. И на последнем пьедестале лежал дорогой перстень. Сам пьедестал, в отличие от остальных, был поцарапан и покрыт трещинами, но я отчетливо видел на нем надпись «Кольцо главы рода Гааб». Что же, я, недолго думая, просто взял кольцо и надел его на руку. «А-а-а-а-а-а!» – закричал я от сильнейшей боли, которую почувствовал, как только надел перстень. Мои магические каналы будто взбесились, пытаясь поглотить бесконечную демоническую энергию, которая шла из кольца. Это продолжалось еще около 5 минут, но для меня эти минуты были бесконечностью. Что это, блять, было? Чертово кольцо как-то повлияло на меня, но это было какое-то усиление, нужно это проверить, сказал я, когда отдышался, и открыл статус. Имя: Даниэль Гааб Даркнесс. Расы: падший ангел, 10 крыльев, феникс. Высший демон, глава рода Гааб, 12 крыльев. Священные механизмы: глаз прозрения, испепеляющий гимн, святой Грааль, мана. 357 800 357 817 300 в час, прана. 182 680 182 689 134 в час, ментальная энергия. 456 640 456 640 22 832 в час, энергия души. 269 360 269 360 13 468 в час, демоническая энергия. 1 159 901 159 963 840 в час, божественная энергия. 58 740 58 742 750 в час, элементальная энергия. 378 378 126 980 в час, тело. 4567, разум. 11 416, душа. 6734. У меня значительно увеличилось количество демонической энергии и увеличилось количество крыльев. А еще у меня исчезла раса вампиров, что очень странно, но даже полезно, потому что от этой расы не было никакого толка. Также у меня за счет фениксов появилась элементарная энергия, но само кольцо меня все-таки достаточно сильно усилило. Интересно, такое есть у каждого демонического рода или только у моего? Хотя сомневаюсь, что это есть у всех. Если бы все было так, то демоны бы уже давно были сильнейшей фракцией в мире. Скорее всего, это род Гааб смог как-то сделать такой артефакт для усиления, и скорее всего я поглотил намного больше, чем обычные демоны, за счет своей природы. Также я проверил библиотеку, где было множество книг о разнообразных демонических родах, истории, магии и самое главное использовании магии пространства. Но все эти книги меркли по сравнению с той, которую я нашел в сокровищнице. В ней раскрывались изыскания о магии пространства всех поколений рода Гаап, в которых даже была затронута магия перемещения между мирами. Возможно, все члены рода Гаап вовсе не погибли во время эксперимента, а просто переместились в другой мир. В любом случае, правду уже не узнать. После этого, я переехал в этот особняк, вместе с некоторыми из своих друзей, в частности с Майей, Тоской, Кристиной и Кириллом. Также я решил набрать немного прислуги, начав с выбора дворецкого. И это оказалось тяжеловато, но в самом неожиданном месте я нашел подходящего демона. Его звали Сильвер, и он был старым мужчиной с интересной историей. Сильвер был демоном, который лично участвовал в Великой войне трех фракций, будучи низшим демоном. Но за все время своей жизни он смог выйти только на верхнюю планку силы среднего демона. Он вполне мог бы спокойно прожить до своей смерти, если бы его внук не оскорбил молодого господина одного из демонических родов, из-за чего всю его семью вырезали, а его самого навсегда заперли в подземелье. Я нашел его, дал ему силу и цель в жизни. Я даровал ему довольно сильный священный механизм, секиру бога войны, которая усиливает атаки, общую физическую мощь и способна контролировать свой вес. С ее помощью он способен пробивать очень сильную защиту. Но самой главной причиной его службы мне стало то, что я оживил его внучку, которую он любил намного больше, чем всех остальных членов своей семьи. После этого Сильвер стал служить мне и моей семье. Именно ему я поручил набрать штат горничных, причем именно из таких же людей, как и он сам, то есть из тех демонов, которые находятся в отчаянии и уже не надеются ни на какую помощь. За всеми этими делами уже почти прошло все время, которое занимало переваривание души Драйга, и до его окончания осталось буквально пару дней. И за эти пару дней я подготовил самую защищенную комнату в поместье, которую защищали Майя и Тоска, уже почти достигшие силы 12-крылых ангелов. И вот, когда время, наконец, подошло, я лег на кровати и начал отчитывать время до завершения. Осталось пару секунд, и я, наконец, стану сильным. Именно с такими мыслями я вырубился, после небольшой вспышки боли. Глава 9, канон. Спустя неизвестное количество времени я очнулся, и почувствовал себя просто прекрасно. Каждую частичку моего тела переполняла сила, и самое главное, я получил фантастически сильную способность – усиление. А вырубился же я, потому что в этот раз я получил слишком большое количество силы, и мое тело приспосабливалось к ней. Я сразу же открыл свой статус и просто потерял дар речи. Имя – Даниэль Гаап Даркнесс. Расы – Падший Ангел, 12 Крыльев. Феникс – Высший Демон, глава рода Гаап, 12 Крыльев. Дракон – Священные Механизмы. Глаз Прозрения – Испепеляющий Гимн. Святой Грааль, Мана, 648400, 648434, 1560 в час, Прана, 1587000, 1587000, 79350 в час, Ментальная Энергия, 1956640, 1956640, 97832 в час, Энергия Души. 2252162, 2252160, 112608 в час. Демоническая энергия. 1159901, 1159963, 1840 в час. Божественная энергия. 920440, 920440, 45967 в час. Элементальная энергия. 3451423, 451420, 785340 в час. Тело. 39675. Разум. 48916. Душа. 56304. Это слишком сильно. Фактически по характеристикам я сейчас буду одним из сильнейших в этом мире. Вот только у того же сатаны слишком сильная способность, чтобы судить ее по характеристикам. Да и самого Драйга в итоге смогли победить, а значит, и мне не нужно расслабляться, ведь всегда найдется кто-то сильнее. Пока я по силе не встану на уровень офиса Великого Красного, я так и буду оставаться слабаком. Привет, «Девочки, надеюсь, вы недолго ждали», — сказал я, выйдя из комнаты. «Нет, прошло не больше 10 часов с тех пор, как ты там закрылся, так что не волнуйся, дорогой», — с улыбкой сказала тоска, поцеловав меня. «Как это немного? Мы целых 10 часов тут стояли, это было очень скучно. И где, кстати, мой поцелуйчик?» — с возмущением сказала Майя, как только я оторвался от своей девушки. «И похоже, что она тоже хочет внимания. Ну, как только ты войдешь в мой гарем, я буду целовать тебя хоть каждый день, а пока ты не в нем никак не могу», — с хитрой улыбкой сказал я. «Да я хоть сейчас могу в него войти, просто не хочу пока», — самодовольно сказала Майя, засмущавшись. «Ну ладно, ладно, как насчет того, чтобы пойти потренироваться», — предложил я, немного сменив тему. «Пойдем, пойдем, я как раз хотела показать тебе свое новое заклинание», — с радостью прокричала Майя и, схватив меня и тоску за рукава, повела на тренировочный полигон. Через несколько часов девочки ушли, а я продолжил тестировать свои способности. При использовании усиления и испепеляющего гимна мое пламя было таким же разрушительным, как и сила разрушения рода Байл. Также с помощью увеличенного количества энергии души и книга пространственной магии, я смог значительно увеличить свой пространственный карман, так же как и вообще всю пространственную магию. Теперь управлять ей просто невообразимо легко. Я могу спокойно телепортировать к себе в руку внутренний орган врага или оружие, все зависит от силы моего противника. Следующие несколько дней я увеличивал свой контроль над магией, изучал новые заклинания, найденные в библиотеке, и тренировал усиление, пока Сильвер не принес мне довольно интересную, хотя и ожидаемую новость. «Господин, вас хочет посетить господин Люцифер и госпожа Левиафан. Я рекомендую вам принять их предложение, потому что они могут создать вам много проблем при отказе», сказал мне мой дворецкий, придя на тренировочный полигон. «Хммм, я давно ожидал прихода кого-то из новых сатан, но точно не ожидал прихода сразу двух», сказал я, очистив себя магией и убрав магический круг, который настраивал для заклинания. «Приведи их в мой кабинет», сказал я, телепортировавшись в свою комнату. Там я быстро переоделся с помощью магии пространства и телепортировался сразу в кабинет. После получения книги Гаап, я стал использовать магию пространства для всего подряд, потому что понял, насколько это удобно. Спустя пару минут в мой кабинет вошло три человека. Первым был Сильвер, который вел уважаемых гостей. Вторым был высокий красноволосый мужчина в парадной броне, который, слегка улыбаясь, стал рассматривать кабинет. А третьей же была очень красивая девушка в костюме девочки-волшебницы, которую я сразу узнал, причем не потому, что она так похожа на свой прототип в аниме, а потому что она часто просила моих менеджеров и помощников познакомить ее со мной и была одной из самых моих преданных фанатов. «Приветствую вас, господин Люцифер, госпожа Левиафан. Мое имя – Даниэль Гаап Даркнесс. Я нынешний глава рода Гаап», – представился я, обратив внимание гостей на себя. «Лорд Гаап, мое почтение. Раз уж вы уже знаете меня и госпожу Левиафан, то перейдем сразу к делу. Мы пришли сюда ради того, чтобы подтвердить возрождение рода Гаап, познакомиться с главой рода и спросить насчет ваших будущих действий», – вежливо сказал Люцифер, присев на кресло, которое я телепортировал перед ним. Серафол также села на кресло. «Что же, я отвечу на ваши вопросы очень просто. Род Гаап возрожден, и пока я единственный член этого рода. Со мной вы уже познакомились. А что касается будущих действий, то тут есть несколько нюансов. Во-первых, я хотел бы, чтобы мне вернули территории, принадлежащие моему роду. Во-вторых, мне как главе рода Гаап, что автоматически делает меня высшим демоном, следует предоставить фигуры зла. Ну и третье, наверное, вас больше всего интересует, к какой из нынешних фракций в аду я присоединюсь. И вообще я думал об этом, фракция, поддерживающая старых владык, слабая и не несет никакой пользы, фракция короля Байла и фракция новых владык обе имеют свои плюсы и минусы, и я недавно раздумывал, к какой же из фракций мне присоединиться, сказал я, прервавшись, чтобы выпить чая, который телепортировал на стол для себя и своих гостей. «Лорд Гаап, фракция новых владык будет намного более предпочтительна для вас, потому что ваш род пока слаб и живет только благодаря славе предков. Что касается ваших просьб, то они будут исполнены вне зависимости от вашего выбора, потому что таковы законы ада», — сказала Серафол, пристально рассматривая мое лицо. Кажется, она начинает узнавать меня. Думаю, если бы я немного не изменился после поглощения Драйга, то она сразу же узнала бы меня. Я согласен с вами, и мои размышления пришли к такому же выводу. Но после некоторых раздумий я решил выбрать другой вариант. Я просто войду в ту же фракцию, в которой будет состоять семья моей будущей жены, сказал я, посмотрев на своих собеседников. Ваше решение довольно разумно, лорд Гаап, но боюсь, что большинство девушек вашего возраста уже женаты, а девушки младше, скорее всего, откажутся выходить за вас, сказала Серафолу, глазами осматривая кабинет. Девушки моего возраста, мне на самом деле всего 17 лет, с небольшой улыбкой сказал я. Сколько? Привстав, крикнула Серафолу. Серафолу, сурово посмотрев на свою подругу, сказал Сазикс. Извините, просто для меня было неожиданно, что вы в таком молодом возрасте уже стали главой рода, сказала Серафолу, опустив голову. Все в порядке, я привык к такому с тех пор, как стал писателем. Когда я выпустил свою первую книгу, многие также удивлялись тому, что мне всего 15, сказал я, немного намекнув Серафолу на свою личность. Хмм, странно посмотрела на меня Серафолу и задумалась. Кхм, говоря о вашем желании найти невесту, вы сможете встретиться с вашими ровесницами через несколько месяцев на рейтинговом турнире для молодых демонов, также там вы сможете показать свою силу и силу своего рода. Я думаю, это будет хорошим шансом для вас, сказал Люцифер, улыбнувшись. Вы Даркнесс Синси? После долгих раздумий все-таки решилась спросить Серафолу. О, вы знаете меня? С притворным удивлением спросил я. Да, да, я ваша фанатка. Можете оставить свой автограф? Попросила Серафолу, протягивая мне лимитированный том Сейлор Мун с моими комментариями. Конечно, почему бы и нет, сказал я, написав в ее манге моей самой преданной поклоннице. Большое спасибо, Даркнесс Синси, с радостью сказала Серафолу. А можете и мою подписать? Неожиданно сказал Сазикс. А что он мне дал? Блич, ну ладно, а как подписать? Со смущением спросил я. Даже не знал, что Сазикс мой фанат. Подпишите самому сильному шинигами, сказал он с блеском в глазах. Не думаю, что это хорошо закончится. Держите, сказал я, отдав ему уже подписанный том манги, кстати, тоже лимитированный. А мои книги популярны даже в аду? Спросил я. Да, очень популярны, моя сестра тоже ваша фанатка, ей особенно нравится тетрадь смерти и код да Винчи, сказала Серафолу со звездами в глазах. Как она это делает? О, моя сестра тоже читала многие ваши работы. Наруто, Унесенные ветром, Хвост феи, Алиса в стране чудес. Ей особенно нравятся эти четыре работы, сказал Люцифер уже спокойнее. Если хотите, я могу дать вам не вышедшие в продажу тома Блича и Сейлор Мун. Если хотите, конечно же. Я уже давно закончил большинство своих произведений, поэтому у меня есть несколько экземпляров, сказал я им. Давай, конечно, в унисон сказали они. Я телепортировал из библиотеки несколько томов Блича и Сейлор Мун и отдал им. Ух ты, это правда продолжение. Даниэль, я ведь могу тебя так называть. Да, ты в ответ можешь звать меня просто Серо-чан, сказала Серафолу, приблизившись ко мне и взяв за руки. Да, конечно, Серо-чан, называй меня как хочешь, улыбнувшись, сказал я. Ну раз так, то и меня ты можешь называть просто Сазикс, Даниэль, сказал мне Люцифер, слегка улыбнувшись. А можно я иногда буду приходить к тебе в гости, Даниэль, с увеличившимися звездочками в глазах спросила Сера. Да, конечно, сейчас я дам тебе гостевую печать, но телепортируйся только в гостиный зал, мимо которого вы проходили по дороге сюда, а иначе тебя может распылить, и не бери никого с собой, печать действует только на тебя, сказал я. Конечно, Даниэль, сказала счастливая Сера. Ну и меня иногда может не быть дома, дела там, школа, сказал я, посмотрев на девушку. Ну ладно, раз уж мы закончили, то нам с Серой пора уходить, сказал Сазикс, встав. У-у-у, Сазикс Бука. Ладно, Даниэль, пока, я еще приду к тебе, сказала Сера, вместе с Сазиксом уходя вслед за дворецким на выход. Как по мне, встреча прошла даже лучше, чем могла. Теперь у меня есть хорошие отношения с двумя из четырех владык демонов. Теперь же пора готовиться к будущему обучению в школе. Учебный год начнется уже через неделю, Нас с тоской уже приняли на второй курс Академии Куа. Имея деньги, связи и репутацию, можно сделать очень многое. Так что сейчас нужно просто ждать. За оставшуюся неделю я все-таки поглотил дух яда. После этого я начал искать всевозможные яды и использовать их на себе. Артефакт поглощал и ассимилировал их. Теперь я могу сделать очень сильный яд на их основе. А также благодаря этому я поглотил яд Самаэля, избавив себя от одной из фатальных слабостей драконов. И вот, наконец, наступил тот самый день. Интересно, узнает ли меня сестренка? И какая реакция будет у Изаи? «Братик, я готова, ты идешь?» – прервал мои размышления голос моей возлюбленной. Она как раз собиралась в школу и была очень взволнована, ведь я рассказал ей, что там учатся Луиза и Изая. Да и к тому же у самой тоски не было особо много друзей и простых развлечений, поэтому ей было интересно сходить в школу. «Да, да, уже иду», – сказал я, последний раз поправив свою одежду и посмотрев в зеркало. Из него на меня смотрел парень с золотистыми волосами и глазами, которые приобрели такой цвет после поглощения Драйга, правильными и просто красивыми чертами лица и высокомерной улыбкой. Я был одет в черные брюки и черную рубашку, поверх которых была накинута легкая кожаная куртка. Я улыбнулся своему отражению, еще раз подумав о том, настолько я шикарен, и вышел из комнаты. «Приближается начало», – пробормотал я, когда мы с тоской подошли к академии и встали около ворот. После этого я усмехнулся и, схватив тоску за руку, вошел внутрь. Мы не пошли сразу в класс, а зашли сначала в кабинет директора. Сам директор радушно поприветствовал нас и вызвал кого-то, чтобы он показал нам школу. Спустя пару минут в кабинет зашла красивая девушка, которая представилась, как Цубаки Шинра. Наша школа только недавно стала общей, раньше же она была только женской, поэтому в ней так мало мальчиков. Главное здесь это соблюдение дисциплины. И хотя директор выдал вам разрешение не носить школьную форму, я все равно прошу вас ее одевать, потому что это соответствует школьному уставу. Цубаки говорила что-то очень нудное и никому явно не нужное, поэтому я решил ее перебить. Я все равно не буду носить школьную форму, она выглядит слишком убого. Тоска тоже этого делать не будет, да и зачем нам соблюдать правила, придуманные для обычных людей. Умные люди всегда выходили за рамки правил, и сами создавали правила, чтобы другие их соблюдали. Да даже если я буду нарушать эти правила, никаких серьезных последствий для меня не будет, ведь я смогу просто заплатить директору и все решится. Закончил я свою речь и стал ждать реакции маленькой демоницы. Да ты даже не скрываешь того, что заплатил директору. Да еще и говоришь о том, что будешь нарушать правила. Хм, мы еще посмотрим, какие именно последствия ты ощутишь, если нарушишь школьные правила, сказала она, явно думая о том, что я просто богатенький человек, которого она сможет проучить с помощью магии. После этого разговора Шинра быстро показала нам все и закончила экскурсию. Похоже, я немного подпортил ей настроение, раз она так себя повела. Я посмотрел на дверь класса, перед которой оставила нас Шинра. Мы с тоской переглянулись, и я открыл дверь. Войдя, я увидел кучку школьников, среди которых было трое парней, все остальные же были девушками. «Класс, внимание, я хочу представить вам двух новеньких, они переехали сюда из России», сказал учитель, показав на нас рукой и намекнув на то, чтобы мы представились. «Мое имя Даниэль Гааб, девушка есть, из интересов музыка и написание книг», спокойно сказал я, посмотрев на тоску, когда говорил о девушке. «Меня зовут Тоска Даркнесс». «Парень есть, интересуюсь чтением книг и игрой в шахматы», — сказала тоска, которая любила почитать магические книги, и в свободное время часто играла в шахматы. Вот только ни разу еще она не обыгрывала меня, в основном из-за сильно превосходящего разума. После этого я спокойно сел на классическое место главного героя, а тоска села рядом со мной. Остальные ученики в классе сразу же зашушукались и стали с интересом на нас поглядывать. Когда урок окончился, класс сразу же разделился на парней и девушек, и каждая из групп подошла к одному из новичков. Как уже можно было понять, ко мне подошла группа парней. «Меня зовут Иссей, а это Мацуда и Матахама. Как единственные парни в классе, мы предлагаем тебе дружбу», — сказал Иссей, подошедший ко мне в компании своих друзей. И он выглядел неожиданно более серьезным и рассудительным, чем раньше. Когда я только нашел его, он был таким же, каким и должен был быть в каноне, но сейчас он выглядит, как нормальный парень. «Ну что же, я согласен. Надеюсь, мы поладим», — сказал я, после небольшого раздумывания. После этого мы немного поговорили с парнями, и я узнал, что Исси около 2 лет назад стал намного серьезнее и начал изменять свою жизнь. Сейчас же он очень популярен в школе, и у него есть девушка из клуба Кинда. У его друзей все было так же, только они изменились не сами, а под давлением Исси. После этого мы начали говорить об оружии, которое, оказывается, интересовало всех нас. Оказывается, то, что я украл у Исси механизм, положительно отразилось на его жизни. Можно сказать, что это даже к лучшему. Теперь его жизни не будет ничего угрожать, и он сможет остаться обычным человеком. Когда же закончились уроки, мы спокойно пошли домой. Глава 10. Школьная жизнь. Мы с тоской решили не телепортироваться домой сразу, а немного погулять по городу. Сначала мы пошли в кафе и пообедали там, обсуждая новую школу. Тоске не понравились наши одноклассницы, потому что ей они показались слишком легкомысленными и наивными. И это даже понятно, потому что по сравнению с нами, все наши ровесники кажутся сущими детьми. После этого мы пошли в парк, где нас ждала неожиданная встреча. «Привет, ты ведь Даниэль Кун, а ты Тоска Чан, хотите стать моими друзьями?» — сказала нам черноволосая девушка с неплохой внешностью. Похоже, падшие ангелы вообще обнаглели после того, как я перестал охотиться за ними. Она ведь фонит в эмоциях равнодушием и раздражением. Могла бы постараться хотя бы чуть сильнее. Маленький падший ангел, похоже, не знает, с кем говорит. «Ну ничего, ты ведь все равно мертва, так что тебе не нужна эта информация», — равнодушно сказал я, активировав одно интересное заклинание магии пространства. «Что это?» — начала говорить девушка, но посреди слова просто развалилась на кусочки. «Ладно, пойдем, Тоска», — сказал я, после того, как испепелили останки падшей ангелицы. «Мы ничего не будем с ней делать?» — спросила моя девушка, повернув голову в сторону кустов. Там сидела одна маленькая девочка-демон, и я даже отсюда чувствовал ее страх и мольбы о помощи. Но к ней не придет подмога, потому что я поставил на это место барьер сразу же после того, как почувствовал ауру падшего ангела. «Пусть живет, все-таки ее хозяйка вроде как главная в этом городе», — сказал я, сверкнув улыбкой. После этого мы вышли из парка и телепортировались в мой особняк. Тоска пошла в свою комнату, а я в свою. «Ну и что ты здесь делаешь?» — спросил я Серу, которая спокойно сидела в моей комнате и играла в какую-то видеоигру. «Даниэль, привет, а я пришла в гости, ты же сам мне разрешил приходить в любое время», — сказала Сера, счастливо улыбнувшись при виде меня. «Ну, я то думал, что ты будешь хотя бы предупреждать меня об этом перед приходом», — устало сказал я, сев на кровать. «Ты же все равно узнаешь, что я пришла, так что мне показалось излишним предупреждать тебя. И кстати, я принесла хорошие новости». «Вот, держи», — сказала Сера, передавая мне какую-то коробку и стопку с документами. «Это?» — вопросительно посмотрел я на предметы, данные мне. «Ага, это фигуры зла и документы передачи тебе всех бывших владений рода Гааб. Вот только эти земли были практически заброшены последние десятилетия, так что тебе придется их немного очистить», — сказала Сера, встав и посмотрев на меня. «И так быстро ты смог все это получить только благодаря мне. Мне пришлось долго доставать Аджуку, чтобы он сразу отдал тебе фигуры зла», — сказала Сера, гордо задрав нос. «Спасибо», — сказал я, поцеловав девушку в щечку. «Да я и не сделала ничего сложного», — смущенно сказала Серафолу, немного покраснев. «Ладно, как мне активировать фигуры зла?» — спросил я Серафолу, открыв коробку с шахматами и посмотрев на 15 черных фигурок. «Просто влей свою демоническую силу во все фигуры. Некоторые из них могут стать мутационными, но шанс на это довольно маленький», — сказала Сера, с любопытством посмотрев на мои фигуры. «Я сделал все так, как и сказала моя подруга, и просто влили демоническую силу в фигуры. После этого, они одна за другой начали изменяться, становясь более красивыми и немного меняя оттенок». «Не может быть, все твои фигуры мутационные», — с ошеломлением сказала Серафолу. «Интересно», — сказал я, после чего активировал заклинание общения на дальних расстояниях. «Тоска, Майя, пройдите, пожалуйста, в мою комнату». После того, как я позвал Тоску и Майю, комната погрузилась в тишину. Видимо, Серафолу тоже было интересно, кого я хочу сделать своими фигурами и какими именно фигурами они будут. «Даниэль, ты звал нас», — сказала Майя, вместе с Тоской входя в комнату. «Да, я хочу сделать вас демонами, поэтому позвал сюда», — сказал я, показав девушкам фигуры зла. «Ух ты, наконец-то, мы станем еще сильнее», — радостно сказала тоска. «Начать я решил с Май». Она встала на магический круг рядом с фигурами зла, и некоторые из них начали светиться. Но это были только пешки, и скорее всего дело тут не в том, что Майя слишком слабая, а в том, что я слишком сильный. Я вложил в грудь Майи одну пешку, и все остальные фигуры сразу же потухли. Майя же сейчас была очень веселой, да и по ощущениям ее сила значительно увеличилась и теперь примерно на уровне Кокобеля, по характеристикам даже сильнее, но в прямом бою будет где-то на его уровне. Следующий в круг встала тоска, и перед ней сразу же засветилась фигура слона. Я опять погрузил фигуру в грудь девушки и почувствовал усиление ее ауры и небольшой канал, ведущий ко мне. Тоска стала даже сильнее Май, и уже смогла бы победить того же Кокобеля. А твои подруги довольно сильные, я думаю, что они точно будут по силе на одном уровне с высшими демонами, с удивлением сказала Серафолу, которая наблюдала за всем процессом. Да, тут ты права, я тренировал их с самого детства, так что они просто обязаны быть сильны, с небольшой гордостью сказал я. Кстати, Сера-чан, ты не могла бы побольше рассказать мне об обмене слугами, попросил я. Обмен слугами? Ну тут все довольно просто, короли договариваются между собой об обмене, после чего оба встают в магические круги и меняют метки на фигурах зла. Самая большая проблема в этом деле, это договориться с тем, на чью фигуру ты хочешь поменяться, сказала Сера, немного подумав. Вот значит как, я учту это, сказал я, прикинув у себя в голове то, что Риас будет крайне против обмена. После этого, мы с Серафолой девочками еще немного поговорили и наладили отношения. Тоска и Сера особенно сдружились, что можно было ожидать. Тоска всегда видела в остальных глупеньких детишек, с которыми даже поговорить не о чем, а Серафола была владыкой ада, с которой все, кроме других владык ада и ее семьи, все общались вежливо и осторожно, что мешало налаживанию дружеских отношений. Когда же девочки разошлись, я решил позвать Сильвера, чтобы кое-что обсудить. «Чем могу служить, молодой господин?» — спросил меня Сильвер, войдя в комнату. «Ты выполнил то задание, которое я тебе давал, Сильвер?» — спросил я его, рассматривая карту моих новых земель. «Частично, господин, в данный момент мной найдено 17 демонов среднего ранга и 27 низшего. Всех их я нашел на грани гибели и помог. Они сильно благодарны вам и готовы служить до самой смерти», — сказал Сильвер. «Прекрасно, приведи их всех в ритуальный зал, я дарую им всем священные механизмы», — сказал я, телепортируясь в темницу, где находились владельцы священных механизмов. Большинство из них были обычными людьми, которых я после ритуала отпускал с хорошей суммой денег на счету, но были несколько преступников и просто психов. Священный механизм, который я выдергивал сразу же вместе с куском души, а не доставал аккуратно, используя грааль. После того, как я забрал из темницы и телепортировал в ритуальный зал 44 человека, мне осталось только приготовить саму комнату. Это не заняло много времени, и к тому моменту, как я закончил, Сильвер уже привел моих будущих подчиненных. Я поместил механизм в каждого из них, что прошло просто отлично. Среди этих механизмов были лишь несколько необычных, остальные же представляли из себя слабенькие механизмы, вроде двойного крита. Среди 44 демонов, я выделил двух, которые оказались самыми сильными и перспективными. Им я даровал довольно сильные священные механизмы и назначил их главами стражи. Первого звали Клауд. Он был практически обычным демоном среднего ранга, от остальных его отличала только стальная воля и талант в боевых искусствах. Я дал ему необычный священный механизм, броня монаха. Это неплохой защитный механизм, который защищает своего пользователя и усиливает его удары обычными ударами. Если учитывать то, что Клауд умел использовать тауки, то он вполне мог бороться с сильнейшими демонами высокого класса и даже побеждать их. У второго не было имени, поэтому я и решил называть его просто Второй. Он был низшим демоном с очень необычным потенциалом. Его тело могло в небольших количествах поглощать демоническую энергию, поэтому он не только быстрее восстанавливал свои силы, но и имел большое сопротивление к заклинаниям. Я дал ему священный механизм под названием «Кольцо Чародея», которое могло немного усиливать магию и еще сильнее ускоряло восстановление энергии. Это в потенциале могло сделать из второго очень сильного мага, который бы мог выпускать заклятия, как из пулемета. Первый отряд я направил на зачистку самых дальних территорий и построение небольших крепостей для контроля за территориями. Второй же отряд должен был очистить территории рядом с поместьем и заняться постройкой небольшого города, магазины, кафе, кинотеатры и подобное. Я хотел построить на своей территории все, что могло развлечь меня и упростить мне жизнь. Также для приманивания людей я открыл бы тут книжные магазины, где первыми бы продавались мои первые книги и, конечно же, эксклюзивы. Благодаря моей репутации в человеческом мире, я смог пригласить сюда знаменитых архитекторов, художников и менеджеров больших компаний. Также я пригласил несколько известных во всем мире режиссеров, с которыми обсудил экранизации нескольких своих книг. Первый показ экранизации пройдет также в моем городе. С помощью магии он будет построен уже через пару месяцев. Картинки. Как я представляю себе тоску, если что, это Лина из моё Нотабитаби. Сестра ГГ, Луиза, это Артурия Лили из Фейта. Ирина, Зиновия, Серафол Левиафан, Риас Гримари, Киба Юми, Фем Киба Юта, Каника, Рейвиль Феникс, ГГ, Даниэль Даркнес, ГГ в детстве, если что, это Гильгамеш из Фейта. Асама Миюки, если что, оригинал это Азаки Ако из Насуверса, Медуза, Медея, еще Луиза, и как бонус Гильгамеш. Я накидал сюда немного артов, буду добавлять еще со временем. Все арты были честно спиш, КХМ, позаимствованы из Гугла. Наслаждайтесь. Глава 11. Знакомство. На следующий день мы с тоской также пошли в школу, но на входе встретили уже знакомую нам демоницу с еще одной девушкой. «Я вижу, вы не прислушались к моему совету, Гаапсан», — сказала Цубаки, немного нахмурившись. «Я с самого начала сказал, что не стану надевать школьную форму, потому что она мне не нравится. Ты думаешь, я стал бы менять свое решение из-за чьих-то слов?» «Как наивно», — снисходительно улыбнулся я. «Да как ты смеешь так говорить с Цубаки-сан? Обычные ученики должны иметь меньше высокомерия», — сказала девушка, которая стояла рядом с Цубаки. «А ты кто такая?» — спросил я. «Я Тамои Мигури, секретарь студенческого совета», — с гордостью сказала девушка. «О, меня зовут Даниэль Гааб, я ученик старшей школы и писатель, а это Тоска Даркнес, моя девушка», — представился я в ответ. «И да, для меня члены студенческого совета небольшой старшей школы не являются теми людьми, которых я должен уважать. Для того, чтобы получить хоть немного уважения, для начала станьте хотя бы демонами высокого класса», — сказал я и, пока девушки были в ошеломлении, мы с тоской спокойно пошли в свой класс. Я не собирался скрывать свое знание о том, что они демоны, поэтому и сказал это. «Скорее всего, уже сегодня нас с тоской пригласят в кабинет студенческого совета для разговора. Мы спокойно просидели первые уроки, я немного поговорил с Сеем и его друзьями на перемене, и вслед за этим познакомил с ними тоску. Пообщавшись еще немного с Мацудо и Матахамой, я узнал, что у них тоже есть девушки. Они оказались вполне обычными парнями, которые были намного серьезнее своих сверстников. У них уже были свои принципы и цели в жизни. Возможно, на них так сказалось общение с Эссеем, который все-таки был главным героем, хоть и потерявшим свою силу, но потеряв усиливающий механизм, он стал только лучше. Но вот после окончания последнего урока, из громкоговорителей прозвучал голос: «Даниэль Гааб и Тоска Даркнес, пожалуйста, пройдите в кабинет студенческого совета». Это объявление повторилось еще три раза. Мы же спокойно попрощались с одноклассниками и пошли туда, куда нас пригласили. Интересно, будет ли там только Сона или Риас тоже придет. Подойдя к кабинету, я, конечно же, не стал стучать, а просто вошел внутрь, где меня уже ждали. «Приветствую вас, господин Гааб и мисс Даркнес, мы ждали вас. Меня зовут Сона Ситри, я наследница клана Ситри, а это моя свита», — представила Сона себя и своих слуг. «Мое имя Риас Гримари, я наследница клана Гримари, а это Акина Химеджима, мой ферзь», — представилась красноволосая девушка, сидящая чуть в отдалении. «Так вот вы какие, я представлял вас немного более сильными. Меня зовут Даниэль Гааб Даркнес, глава рода Гааб, принц и губернатор Гааб, а это Тоска Даркнес, мой слон», — представился я в ответ, не забыв немного задеть их. «Приятно познакомиться, принц Гааб. Мы бы хотели спросить у вас цель вашего нахождения здесь», — спросила меня Сона, судя по лицу которой, знакомство для нее было не таким уж и приятным. «Да что вы все такие напряженные, мы же ровесники, будем говорить на равных. Сона и Риас, я так понимаю, этот город ваша территория, «Поэтому вы и решили спросить мои намерения», — расслабленно сказал я, развалившись в кресле. «Да, ты прав, Даниэль. Нам просто интересно, почему целый глава рода пришел на нашу территорию. Да и к тому же недавно одна из моих слуг видела, как ты убил падшего ангела», — сказал Риас с улыбкой. «На самом деле все довольно просто. Я ищу свою сестру и одну старую подругу, и недавно один из моих шпионов доложил мне о том, что видел их в этой академии», — сказал я, став наблюдать за реакцией демонесс. После моих слов Сона осталась все такой же невозмутимой, а вот Риас немного нахмурилась. «Может быть, ты скажешь нам, как они выглядят, их имена или особые приметы», — сказала Сона. «Мою сестру зовут Луиза Даркнесс, и она блондинка с голубыми глазами, из особых примет священный механизм в виде книги. Подругу же зовут Изая, у нее светлые волосы и серо-голубые глаза», — описал я сестру и Изаю. После моих слов Риас широко распахнула глаза, а Сона просто удивилась. «Скорее всего, они уже имели догадки о том, кого именно я ищу, поэтому и не показали сильного удивления. Но вот Риас сейчас очень волновалась, потому что не хотела отдавать своих слуг в такой нужный для нее момент. Судя по вашим лицам, вы их знаете», — сказал я, начав нагнетать демоническую энергию в кабинете, подавляя всех присутствующих демонов, кроме тоски. «Мы и правда знаем их», — тяжело сказала Акина, видя, что ее хозяйка не собирается ничего говорить. «Ну так и что же?» – спросил я, немного повысив давление. «Они являются моими слугами, я спасла их несколько лет назад и приняла в свою свиту», – сказал Риас с недовольством на лице. «Так они все-таки живы», – счастливо сказал я, убрав давление. Тоска также радостно улыбнулась. В отличие от меня, ее улыбка была полностью искренней, ведь она не знала точно о состоянии своих подруг, а только лишь слышала от меня, что они находятся здесь. «Но они мои слуги, и я не отдам их тебе, даже если ты, Луиза, по-настоящему твоя сестра, а Юми подруга», — сказал Риас, со страхом и волнением в голосе. «Юми?» — вопросительно спросила тоска, посмотрев на Риас. «Изая взяла себе имя Киба Юми, после того, как я спасла ее», — сказал Риас. «Не бойся, Риас, я не буду отнимать их у тебя. Сейчас я просто хочу встретиться с ними. Ты должна понимать желание брата увидеть свою родную сестру после долгих лет разлуки», — спокойно сказал я, немного уменьшив опасения Риас. «Ладно, вы сможете встретиться сегодня вечером. Через пару часов приходите в оккультный клуб. Мы будем ждать вас там», — сказал Риас, быстро покинув кабинет вместе с Акина. «Если у тебя нет ко мне никаких дел, Сона, то мы, наверное, пойдем», — сказал я, взяв тоску за руку и повернувшись в сторону выхода. «Подождите», — сказала Сона, немного привстав. «Да», — посмотрел я на нее. «Как насчет того, чтобы сыграть со мной одну партийку в шахматы», — сказала демоница, слабо улыбнувшись. «Я не против», — сказал я, рассмеявшись в душе. «Сона еще не знает, с кем начала играть. С моими значениями разума она никогда в жизни не сможет победить меня». Спустя всего 10 минут я уже мог выиграть у своей противницы, но решил немного поддаться. Таким образом, игра задержалась на 20 минут, но я все равно с легкостью победил. Было очень весело смотреть на то, как Сона попадала в мои ловушки, а потом хмурилась. «Как ты смог выиграть?» — шокированно сказала она, когда я поставил ей шах и мат. «Если честно, это выглядело даже мило. Ну, это было немного сложновато. Ты очень хорошо играешь в шахматы», — расслабленно сказал я, развалившись на кресле. «Ты очень умен, КХМ». Я хотела бы начала что-то говорить Сона, но потом неуверенно замолчала. «Сона, я знаю о том, что ты обещала выйти замуж за демона, только если он обыграет тебя в шахматы. Не бойся, я не буду принуждать тебя. И вообще, я считаю, что выходить нужно за человека, которого ты искренне любишь», — сказал я, улыбнувшись. «Думаю, вместе с недавно приобретенной аурой дракона, это даст очень хороший эффект. Заполучить Сону в свои руки будет сложно, но я уже сделал первый шаг и поэтому справлюсь. А вообще, девушкам всегда нравятся эти пустые фразы про любовь. Чаще всего люди начинают отношения из-за выгоды или похоти, ну а любовь слишком неопределенна. Я даже не знаю, любил ли я когда-нибудь. К тоске и Луизе я ощущаю только привязанность и похоть, хотя кроме этого есть и еще кое-что. Я точно уверен, что буду очень расстроен и зол, если они умрут или им кто-нибудь навредит. Возможно, я и правда люблю их, просто своей извращенной любовью. Правда, КХМ, спасибо. Ну, я думаю, что мы можем стать хорошими друзьями. «Ты можешь приходить сюда в свободное время, чтобы сыграть в шахматы», — сказала Сона, успокоившись и снова став серьезной. «Конечно, Сона. До встречи», — сказал я, в этот раз уже точно уходя. «До встречи с сестренкой осталось около часа, так что нужно будет переодеться во что-то более презентабельное и можно телепортироваться к Риас». Глава 12. Долгожданная встреча. «Тоска, ты готова?» — спросил я свою девушку. «Да, братик», — сказала Тоска, выйдя из своей комнаты в очень красивом платье. «Тоска и так была очень красивой, а в нем еще лучше. Я чувствую себя счастливым, когда понимаю, что нахожусь в окружении настолько красивых девушек. Тогда пойдем», — сказал я, после чего, взяв Тоску за руку, телепортировался к старому школьному зданию, где и находилась комната оккультного клуба. Тук-тук-тук, аккуратно постучал я в дверь, после чего услышал с той стороны шаги. Дверь открылась, и я увидел в проеме небольшую беловолосую фигуру, которая при виде нас немного задрожала. «Ты же та малышка, которую мы видели в парке. Извини, если испугали, мы не собирались причинять тебе вреда. К тому же, ты, скорее всего, подруга моей сестры, поэтому я хочу, чтобы у нас были дружеские отношения», с теплом в голосе сказал я, наклонившись и подав Каника руку для рукопожатия. «Да-да, я не против дружеских отношений», немного покраснев, сказала Каника холодным голосом и пожала мою руку. После этого она повела нас в сторону второго этажа, все еще держась немного неуверенно. И хотя страх в ее эмоциях почти пропал, опасение все еще осталось. Мы быстро дошли до двери, на которой было написано «Оккультный клуб Академии Куа» и вошли туда. Я сразу же увидел всех, кто находился внутри. На кресле, в положении главной, сидела Риас. Позади нее стояла Акина, показывая, что именно она является ее ферзем и правой рукой. Чуть в отдалении сидели две девушки, которых я узнал, даже несмотря на долгую разлуку. И как я вообще мог раньше путать Изаю с мальчиком, все-таки тогда я слишком верил в канон, забывая про то, что реальность должна сильно отличаться. Каника сразу же села напротив Луизы и Изаи, как только вошли в комнату. Я же смотрел на свою сестру, которая в ответ смотрела на меня. Мы продолжали смотреть друг на друга, пока из глаз Луизы не полились слезы, и она не бросилась в мою сторону. «Братик, ты жив!» — закричала она, прижавшись ко мне. Слезы продолжали литься из ее глаз, пока она ощупывала меня, будто боясь, что я исчезну. И сказать честно, я тоже очень соскучился по ней. Пока мы не встретились, я не чувствовал этого, но в момент, когда я увидел свою сестру после долгой разлуки, на моих глазах тоже навернулись слезы. Что бы я ни говорил про свою бесчувственность, это все еще были просто слова. Сестра всегда была мне дорога, и я очень долго откладывал нашу встречу ради силы, не понимая, как больно я себе делаю. Сейчас, я чувствую, будто ко мне вернулся давно потерянный кусочек моей души. Все остальные в комнате молчали, ожидая, пока мы с сестрой не закончим обниматься. «Сестренка, как же сильно я по тебе скучал», — искренне сказал я, спустя несколько минут. «Я тоже скучала. Мы думали, что вы все умерли». Когда Риас сказала, что со мной хочет встретиться брат, я сначала ей не поверила, но после того, как увидела тебя, сразу узнала. «Ты сильно изменился за все эти годы, но сестра всегда узнает своего родного брата», — счастливо сказала сестренка, еще сильнее меня обняв, после чего отошла в сторону. «Даниэль, я тоже скучала по тебе», — с радостью сказала Изая, хотя теперь стоит называть ее Юми. Ее реакция была спокойнее Луизы, но в мыслях она также сильно радовалась. Я просто подошел к ней поближе и тоже обнял. Луиза же в это время обнималась с Тоской и спрашивала ее о чем-то. Юми же, когда прижалась ко мне, немного задрожала и чуть сильнее прижалась ко мне. Все-таки она девушка и не может вечно держать чувства в себе. «Арара, а вы явно очень любите Даниэль Куна. Может быть, мне тоже присоединиться к обнимашкам», — сказала Акина спустя пару минут. После ее слов Юми покраснела и оторвалась от меня. Я же взял за руки Луизу и Юми и сел на тот диванчик, где они раньше сидели, посадив их рядом с собой. Тоска же села рядом с Юми, став тихо о чем-то с ней общаться. «КХМ, приветствую Риас, Акина, извиняюсь за это, просто мы давно не виделись и очень скучали друг по другу», — смущенно сказал я, обняв Луизу и Юми. «Да ничего такого, я понимаю», — сказал Риас, улыбнувшись. «Ну ладно, сестренка, может, расскажешь, как ты жила, с тех пор, как мы расстались», — сказал я, повернувшись к своей сестре и посмотрев ей в глаза. «Конечно, после того случая, мы с Юми подумали, что вы все погибли и были очень подавлены. Риас спасла нас и дала нам семью. У нее дома все заботились о нас и относились к нам с добротой. Мазер-сан научил меня магии, и я уже сейчас очень хорошо знаю черную и скандинавскую магию. Также я подружилась с Риас, Акина и Каника. Они хорошие подруги. А еще у нас в семье есть слон, его зовут Гаспер и он вампир. Но, несмотря на это, он очень стеснительный и почти не выходит из своей комнаты. Мы с Юми никогда не забывали о вас и готовились отомстить. Теперь я знаю, что ты и Тоска живы, но я все равно с особой жестокостью убью Валпера Галилея, когда придет время». Радостно начал рассказывать мне о своей жизни Луиза, под конец полыхнув жаждой убийства и сжав кулаки. «Не беспокойся, сестренка, мы найдем его, и я сделаю так, что он будет молить о смерти, но не сможет умереть», — сказал я, жестоко улыбнувшись. «Фу-фу-фу, а ты довольно жестокий, Даниэль-кун. Мне это нравится», — сказала Акина, подав нам всем чай. «Хэмэм, очень вкусный чай, Акина», — сказал я, отпив немного напитка из чашки. «Спасибо, Даниэль-кун», — соблазнительно сказала Акина. «Риас, как насчет того, чтобы пойти ко мне в особняк?» — предложил я Риас. «Все-таки она была королем Луизы и Юми, и было бы невежливо просто так забирать их у нее». «Я не против, Даниэль», — сказал Риас. «Тогда подойдите ко мне, я телепортирую вас и покажу вам легендарную пространственную магию рода Гаап», — величественно сказал я, встав вместе с девушками и отойдя подальше от предметов интерьера. Все остальные в комнате подошли ко мне, и я телепортировал нас прямо в особняк. Мы появились в бальном зале, где нас сразу же встретил Сильвер. «Господин, вы привели гостей?» — вежливо спросил он, немного поклонившись. «Да, Сильвер, запомни, это моя сестра, Луиза, а это моя подруга, Юми, они имеют допуск в любое помещение, кроме сокровищницы. Так что предупреди об этом остальных», — сказал я, указав на Луизу и Юми. «Как прикажете, господин, вам подать обед?» — сказал Сильвер. «Нет, не нужно, можешь идти, я со своими друзьями буду у себя в комнате», — сказал я своему дворецкому, который сразу же ушел. «Мы же пошли в мою комнату». Войдя куда, я сразу же заметил одну девочку-волшебницу, которая с недавних пор заимела привычку посещать мою обитель. «О, Даниэль-кун, ты сегодня поздно. Риас-чан, а что ты здесь делаешь?» Начала говорить Серафолу, после чего обернулась и увидела мою компанию. «Я просто пригласил в гости Риаса и ее семью», — спокойно сказал я. «Но когда вы успели познакомиться?» — с недоумением спросила Сера, мило наклонив голову на бок. «Мы познакомились в школе. Но на самом деле это случилось из-за того, что я нашел своих давно потерянных сестру и подругу, которые оказались членами семьи Риас», — сказал я Серафолу, прижав к себе Луизу и Юми. И если Луиза улыбнулась и сама прижалась ко мне, то Юми покраснела и спрятала свое личико. «Так Луиза-чан и Юми-чан, это твоя сестра и подруга. Хэмэмэм, дай угадаю, Луиза, твоя сестра, а Юми, подруга», — сказала Сера, улыбнувшись и подойдя к нам. «Правильно, но как ты догадалась?» – спросил я. «На самом деле все просто, это интуиция девочки-волшебницы», – весело прокричала Серафолу, подпрыгнув и встав в позу девочки-волшебницы. «Ну ладно, давайте и я расскажу вам о своей жизни», – сказал я, удобно устроившись на кровати рядом с Тоской, Юми и Луизой. «После этого мы долго говорили о том, что делали мы с Тоской, а также сестренка с Юми детальнее рассказали нам о своей жизни». Также я позвал сюда и других ребят, выживших вместе с нами, что стало неожиданным сюрпризом для девочек. Вместе с ними мы прообщались до самой ночи, и я предложил всем остаться. Всех гостей, кроме Луизы, развели по гостевым комнатам. Серафолу пошла в свою комнату. И да, у нее была своя комната, я выделил одну лично для нее, из-за ее слишком частых визитов. Все-таки она приходила почти каждый день, и мы играли с ней в видеоигры и смотрели аниме про девочек-волшебниц. Тоска и Луиза же остались спать со мной. Вообще Луиза тоже должна была отправиться в гостевую комнату, но не хотела расставаться со мной, поэтому я и решил разрешить ей остаться со мной. Так и закончилось наше воссоединение с Луизой и Изой, и я бы сказал, что все прошло просто отлично. С такими мыслями я лег в кровати, обняв девушек с обеих сторон от меня, заснул. Глава 13. Новая жизнь Луизы Даркнесс. «Сестренка, просыпайся», — услышала я голос человека, которого почти половину своей жизни считала мертвым. «Доброе утро, братик», — сказала я, потянувшись и поцеловав Даниэля в щечку, хотя мне и хотелось зайти чуть дальше. «Завтрак будет через 20 минут, быстрее переодевайся и пойдем», — как всегда добрым голосом сказал мне братик, тепло улыбнувшись. Я быстренько стала переодеваться, никого не стесняясь, все-таки в комнате были только братик и тоска. «Я готова, братик», — сказала я, переодевшись. Тоска и братик Даниэль уже переоделись и ждали лишь меня. «Тогда пойдем», — сказал он, схватив меня за руку и поведя в столовую. А пока мы шли, я думала о прошлом. Братик Даниэль всегда был моей опорой, сколько я себя помню. В детстве у нас был отец и, хотя он заботился обо мне, его характер все еще был крайне тираническим. Он с самого детства приучал меня к дисциплине и заставлял читать магические тексты и заучивать историю нашей семьи. А братик заботился обо мне и веселил меня в свободное время. Вот только тогда братик испытывал еще большее давление со стороны отца, из-за чего у него было очень мало времени на игры со мной. После смерти отца мы попали в церковный приют, где все стало намного хуже. Мы каждый день тренировались и проходили различные магические исследования. Многие наши друзья уходили и больше никогда не возвращались. Из-за этого нас охватывало отчаяние, ведь все мы боялись оказаться следующими. И лишь братик был самым смелым и всегда поддерживал нас. Хотя он и общался в основном только со мной, Тоской и Юми, остальные тоже чувствовали его молчаливую поддержку. И я была даже счастлива до того злополучного дня. Тогда я потеряла почти все в своей жизни. Друзей и братика я считала мертвыми, и лишь Юми осталась со мной, что лишь немного облегчило мое состояние. Если бы не жажда мести, горящая яростным огнем внутри меня, я бы точно покончила с собой, чтобы поскорее воссоединиться с братиком в ином мире. После этого, со временем я немного отошла, но жажда мести внутри меня стала лишь сильнее. Риас и Акина стали моими хорошими подругами, а Мазер с МакГригор моим учителем. Я была рада возможности обучения у легендарного чернокнижника, ведь он мог дать мне силу и возможность отомстить. Учитель лишь поддерживал мою жажду мести, говоря мне, что это станет для меня отличным стимулом. В предостережении он говорил мне лишь, чтобы я нашла себе много друзей, чтобы после свершения мести не опустошить себя и не стать простой куклой в человеческом обличии. Со временем я стала сильнейшей в нашей семье. Риас была слишком избалована для слишком частых и усердных тренировок, а Акина слишком погрязла в прошлом. Каника боялась своей силы, а Юми просто не хватало искры. Гаспер же вообще был слишком запуганным, чтобы хотя бы выйти из комнаты, не говоря уже о тренировках. Я не винила их за слабость, с возрастом они повзрослеют и станут сильнее, мне же пришлось повзрослеть быстрее всех и буквально рвать жилы ради достижения своей силы. И это окупилось, мой учитель сказал, что я уже стала сильнее него, до того, как стал демоном. А это далеко не слабо, ведь тогда он был очень сильным и смог привлечь самого Сазикса Гримари, тогда лишь очень сильного демона и наследника своего рода. После этого, учитель предложил пройти мне тест на демона среднего ранга, на что я сразу же согласилась. Риас и ее старший брат также одобрили мое рвение. Также моя подруга очень порадовалась за меня, ведь я была первым демоном среднего ранга в ее свите. Также мне пришлось поступить в старшую школу, вместе с Риас, Юми и Акина. Каника и Гаспер поступили в среднюю школу, но через год тоже перевились в старшую. Так и длилась моя жизнь. Бесконечные тренировки, заучивание заклинания и спарринги, перебиваемые лишь редкими походами в школу и общением с друзьями. Так и было до того дня. Тот день начался так же, как и все остальные. Я проснулась, сходила на утреннюю тренировку и пошла в школу. Там я сидела на уроках, как всегда читая гримуары, в этот раз по магии фей. После этого, я пошла в оккультный клуб, все еще читая гримуар. Риас и Акина ушли в студенческий совет для встречи с каким-то демоном. Мне было не особо интересно это дело. Вот только когда Риас вернулась, то ошарашила меня одной новостью. Она сказала, что тот демон представился моим братом и хочет встретиться со мной. Я не верила в это, но все же в глубине моей души была надежда, что мой брат все еще жив и сейчас встретится со мной. Я с нетерпением ждала прихода этого демона, отложив все свои дела. И вот спустя пару часов, дверь в комнату клуба открывается, и в нее входит Каника, вслед за которой заходит два человека. И я сразу узнала эти глаза. Хотя они были другого цвета, сами глаза не изменились. Доброта к близким, за которой скрыта звериная жестокость к врагам. Это были глаза моего брата. Следующие часы прошли для меня мгновенно. Я прижималась к своему брату, боясь отпустить его. «Красиво, не правда ли?» — с энтузиазмом сказал мне брат, когда мы вошли в огромный зал. За размышлениями я даже этого не заметила. «Да, очень, это даже лучше, чем в поместье Гримари», — сказала я, ни капли не соврав. Тут было очень уютно, да и сам зал выглядел изысканно, без лишнего лоска и богатства. «Ну ладно, Сильвер, подавай завтрак, раз уж все здесь собрались», — сказал братик своему дворецкому. После этого на стол сразу же телепортировалась еда, что вновь заставило меня восхититься. Да и я не замечала, но все остальные и правда уже были здесь. Риас, Акина, Каника, Юми и даже мисс Серафолл, которая неожиданно оказалась другом моего брата. Сам завтрак прошел в тишине и лишь, когда все доели, я решила обратиться к Даниэлю с вопросом. «Братик, а можно я к тебе перееду?» — сказала я, посмотрев на него. «Конечно, ты можешь сюда переехать. Если кто-то из вас захочет, то и вам тут найдется место», — сказал он, посмотрев сначала на меня, а после и на остальных. «Президент, ты ведь не против, если мы с Луизой переедем к Даниэлю?» — спросила Уриас Юми. «А я и забыла у нее это спросить. Все-таки она является нашей хозяйкой и вполне вправе это запретить». «Конечно, я не против, все-таки Даниэль Кун много значит для вас, и вы хотите быть ближе к нему. Да и с его помощью вы спокойно сможете телепортироваться в мир людей в любое время», — сказал Риас. «Спасибо, Риас, это, правда, много для меня значит», — с благодарностью сказала я. После завтрака мы все пошли в школу. День в ней прошел совершенно обычно, и единственным отличием для меня было лишь очень хорошее настроение. А вот, когда уроки кончились, мы с братиком снова телепортировались домой. «Ну что, сестренка, хочешь, я немного потренирую тебя?» — спросил он, когда мы прибыли. «Конечно», — с энтузиазмом согласилась я. «Тогда, пойдем», — сказал он, схватив меня за руку и телепортировав. «Это моя тренировочная площадка. Запомни, здесь ты всегда можешь потренироваться». «Ну что же, в какой магии ты сильнее всего?» — спросил он. «Лучше всего я знаю магию тьмы. Ее я изучила с помощью своего священного механизма. Его прошлый владелец был магом тьмы, поэтому в самом механизме осталось много заклинаний тьмы, которые я изучила и смогла использовать. Потом идут черная и скандинавская магия, ну и только недавно я начала изучать магию фей, поэтому в ней почти ничего не знаю. Я демон среднего ранга, но думаю, что смогу победить и слабого демона высокого ранга», — с гордостью сказала я.